Ей было страшно и больно, гнев мешал дышать, злоба туманила разум. Но она улыбалась. Совершенно искренне, легко. Она думала о добром и светлом, вспоминала детство. Игры с тряпичным мечом, скачки на соседских свиньях, рыбалку штанами, поиски края радуги, ночное на берегу реки. Они всегда и везде были втроем. Огерт, главный заводила, Гис, первый заступник. Она догадывалась, что Гис ее любит. И знала, что детская любовь не проходит бесследно. «Эй, вы!» – мысленно позвала она друзей. «Выходите играть!» Было темно. Она давно к этому привыкла. «Хватит спать!» – кричала она, смеясь. «Поднимайтесь!» Что-то шевельнулось неподалеку, чуть засветилось, словно гнилушка во мраке, будто меч Гиза во тьме. «Гоните его!» – кричала она, вспоминая, как давным-давно ловили они дрочливого петуха, залетевшего на чужой двор. На меня загоняйте!» Словно ловушку открыла она свое сердце. В нем еще оставалось место. А вокруг колыхалось что-то скользкое, похожее на болотную тину, в которой она однажды чуть не утонула. «Тащи!» – кричал тогда Огерт, прыгая вокруг. Гис тянул, что было сил. Тина ускользала, сопротивлялась. Ее нельзя было схватить. За нее невозможно было уцепиться. Но чистая вода уже проглядывала местами. «Толкай!» – крикнула Нелти. «Ну же, все вместе!» Друзья крепко ее держали, а она хваталась за них и запускала руки им в душу и тянула, тянула к себе липкую, не желающую уступать тину, улыбаясь, вбирала в себя чужую грязную душу. 40. Накренилась железная ограда. Зашаталась и рухнула. Вывернули из земли столбы опор. Упали, примяв траву, раздавив человеческие жизни. Мертвяки напирали. Люди пятились. Две сцепившиеся, слившиеся армии переступили запретную границу. Дождь окропил могилы. Кровь оросила зелень. 41. Страж вздрогнул, скинул голову. «Они здесь». И в этот же миг Огерт и Гис открыли глаза, отпустили сестру, отшатнулись друг от друга. Охотник подхватил с пола меч, некромант подобрал тесак. «Я не хочу тебя убивать!» – крикнули одни одновременно, скрестив оружие. Нелти покачнулась, веки ее задрожали, затрепетали ресницы. Она что-то сказала, но так слабо, что никто не разобрал слов. «Что?» – переспросил Гис, не зная, кто ему ответит, собирательница душ или некромант, занявший ее тело? «Убейте меня». Нелти шагнула в сторону, привалилась боком к стене. Ее лицо исказилось. Казалось, женщина страдает от сильнейшей боли, но не хочет, чтобы это заметили окружающие, и потому старается улыбнуться. «Что?» – не веря своим ушам, переспросил Огерт. «Убейте». Нелти словно задыхалась. «Быстрей». Огерт и Гис переглянулись, опустили оружие, повернулись к стражу. «Что с ней?» «Могилы». Страж отрешенно смотрел в окно. Он словно видел там нечто, недоступное остальным. Они топчут их. «Что с ней, отец?» Гис схватил старика за плечо, сильно встряхнул. «Кто она? Кто мы сейчас?» «Мне надо идти». Страж перевел затуманенный взгляд на охотника. «Они мнут траву!» Капли холодного дождя ударили в окно. «Ты проиграл, старик», — сказала Нелти враз окрепшим голосом. «Теперь только я смогу их остановить. Я сделаю это, если ты пообещаешь отдать приказ королю сложить оружие. Он послушает тебя, ведь он такой же, как и я. Он один из твоих сыновей. Цветок, которому ты не дал завянуть». Ухмыляющийся Кхутул смотрел в лицо стражу. Смотрел слепыми глазами Нелти. «И не стоит пытаться убить меня, братья». Он глянул в сторону подобравшихся Гиза и Огерта. «Если я погибну, то кладбище станет голым, как пустыня. Мои мертвяки вытопчут здесь все живое. И вас тоже». Ты окончательно сошел с ума. Страж крепко сжал свой посох. Ты же уничтожишь весь мир. Какое мне дело до мира, если в нем не будет меня? Что это будет за мир, если ты останешься жить? Ха, видишь? Нет. Ты зря упрямишься, старик. Прими свое рабство, и я позволю тебе остаться садовником. Никогда. Страж неожиданно ловко перехватил посох и обрушил его на голову Нелти. «Я уже раб! Раб этого мира!» Он еще дважды ударил Нелти, и женщина, потеряв сознание, упала. Из темного угла яростно шипела выгнувшую спину кошка. «Свяжите его!» Страж повернулся к остолбеневшим Гизу и Огерту. «Вытащите на могилу и убейте!» Он приказывал, он требовал. «Но...» У Гизы дрожали руки. «Она же... Это же Нелти!» «Она сама этого хотела. Разве ты не слышал, сын?»